В холле мы прихватили по стаканчику кофе из автомата, чтобы настроиться на боевой лад, потому что нас обоих подавила перспектива даже такого условного расставания. А хотелось по возможности стремительно раскрыть убийство Дины. Главное, конечно, потому что по Москве разгуливал этот чертов расчленитель, который мог войти во вкус. Но меня еще и подстегивало нечто похожее на жажду мести. Дина вступилась за меня. Должна же я хотя бы помочь изловить чудовище, надругавшееся над ней. Артур широко шагал рядом, отхлебывая кофе и болтал без умолку. Еще к ее подруге надо бы заехать, той армяночке. Может, ей известно больше, чем она сказала по телефону. Когда оказываешься с человеком, скажем, со следователем лицом к лицу, соврать труднее. Да и мне проще уличить человека, если я смотрю в его глаза. «Заедем», — бодро согласилась я. Мне хотелось, чтобы он видел во мне стойкого напарника, а не кисейную барышню, которой хочется, чтобы ее жалели с утра до ночи. Его коллеги, после одобрения Разумовского, воспринимали меня как помощника следователя на добровольных началах, этакого безумного волонтера, и относились ко мне неплохо. Вряд ли кто-то из них попытался бы связаться со мной и сообщить что-то важное, но, по крайней мере, никто не кривил рожу, когда я входила следом за Логовым. Даже если меня считали его маленькой странностью. Чудинкой, как говорили в каком-то фильме. Собственно, техники, ничуть не походившие на киношных диковатых хакеров, только открыли нам доступ на страничку Дины и предложили самим поискать то, что нас заинтересует. «Большего от них и не дождешься», — проворчал Артур и всучил мне Динин ноутбук. «Займешься? Отследи информацию не только о вписке, может, это вообще совпадение, и того урода не было на вашей вечеринке. Говори мне обо всем, что покажется странным». Открыть переписку Дины я решилась по дороге к Ане Гаспарян. «Почему ее так привлекали жуки?» — пробормотала я вслух. «Жуки?» — переспросил Артур. Он думал о чем-то своем и не сразу сообразил, о чем это я. «А, на ногтях. Да, это занятно. Может, у нее тут есть кто-то под ником Жук или Жуков какой-нибудь?» «Прошерсти», — согласился Логов. «Если найдется, мы его вытащим на свет Божий». Последний диалог Дины был как раз с Аней, к которой мы направлялись. Но речь шла обо всякой девчоночьей ерунде. Что лучше не пробовать и как не залететь? Я проверила время. Дина написала ей еще 8 вечера, когда только собиралась на вписку. Где она была в это время? Лекции давно закончились. Домой она, по словам матери, не возвращалась. В диалоге Дина не упоминала, откуда пишет. Вполне возможно, она просто зависла в каком-нибудь Макдаке близ площади трех вокзалов и дожидалась, когда можно будет отчалить в Загорянку. С Ярославского вокзала на электричке туда добираться минут 40. «Нашла!» — вырвалось у меня, когда я открыла диалог с некой Стеллой. «Вот кто зазвал Дину на вписку!» Артур бросил взгляд на экран. «Просто Стелла? Ни фамилия, ничего?» «Как и у большинства. Скорее всего, у нее какое-нибудь обычное имя. Даша, Маша, а это ник». Не задавая больше вопросов, он перезвонил технику Ярославу и попросил того по IP-адресу Стеллы выяснить у провайдера, откуда она выходила в интернет. Тот попытался заныть, что рабочий день окончен, но Артур оборвал его на полуслове так жестко, даже я невольно выпрямилась. «Выполнять!» «А ты суровый начальник», — подивилась я. Он улыбнулся. «С некоторыми приходится. А что там с жуком?» «Вместо жука я нашла в диалогах скоробея. Но это ведь тоже вид жука, правда?» Я тут же залезла в Википедию и зачитала Артуру. «Скоробеи. Род жуков, семейство пластинчатоусы. Так, ну ладно, размер не имеет значения. Вот забавно. Жуки, слетаясь к кучкам навоза, изготавливают из него шарики разного размера, иногда значительно превышающие размеры самого жука. Эти шарики укатываются на расстояние десятков метров и в подходящих местах закапываются в землю, где поедаются одним или двумя жуками. Нередко из-за обладания готовым шариком между жуками возникают драки. Ты понял? Оказывается, скоробеи агрессивные». Артур хмыкнул. «Не воспринимай все так буквально». Я продолжила. «В процессе совместного катания шариков образуются супружеские пары, начинающие работать совместно и заготавливать пищу для потомства. С этой целью самцы и самки выкапывают норки, заканчивающиеся гнездовой камерой. В них происходит спаривание, после чего самец обычно покидает гнездо, а самка приступает к изготовлению грушевидных навозных овоидов. В их узкой части помещается круглая колыбелька и откладывается яйцо, после чего вход в норку засыпается. Оплодотворенные самки способны за активный период выкопать более десятка норок гнезд. «И что это нам дает?» «Ничего», — признала я, кроме нового знания о жизни скоробеев. «Он упоминал о вписке?» Я пробежала глазами сообщение. «Нет, и она ему тоже ничего не писала об этом. Но они же могли обсуждать это в реале». «Почему нет?» «Знаешь, как он называл Дину?» Артур подмигнул. «Дина?» «Эйрена». «Тебе это о чем-то говорит?» «Мне — да. Это же персонаж комедии Аристофана «Мир». «Ну, пристыдило, пристыдило». Он вздохнул. «Не читал. Давай, рассказывай». По сюжету афинский виноградарь Тригей садится на огромного жука и возносится на Олимп, чтобы вернуть на землю богиню мира Эйрену, которая заточена в пещере. Его брови поползли кверху. Но Дина не находилась в заточении. Ее мать показалась мне вполне вменяемой. Пришлось пояснить, хотя мне не хотелось, чтобы Артур спроецировал это на меня. Большинство людей нашего возраста считают свою унылую жизнь абсолютно бесполезной. Им кажется, что они зря коптят небо. «Ты не зря», — предсказуемо отозвался Логов. «Я не о себе. Но, возможно, Дина считала, что любовь жука освободит ее из будничного заточения». «Его фотография есть? Он красавчик?» Я пролистнула его страницу. «Ни одной фотки. Только рисунки. Смотри, очень неплохие». «Его рисунки? То есть он художник?» «Похоже на то. Информации о нем никакой. Он просто выкладывает рисунки. Без комментов». «Какой скрытный», — проворчал Логов. «Ничего, жучок, мы все равно вскроем твой панцирь. О чем эти двое переписывались?» У меня возникло неприятное ощущение, будто я подглядываю в замочную скважину. О любви. Знаешь, кажется, Дина была по уши влюблена в него. А он? Не думаю. Скоробей в основном отшучивается. Я быстро пробежала их переписку глазами. Он нигде не говорит напрямую, что любит ее. Тогда ревность как мотив отпадает. Зато появляется другой. Если Скоробей хотел отделаться от Дины, а она была слишком настойчива. «Или забеременела», — подсказала я. Он кивнул. «Как вариант. Могла она достать этого парня настолько, что он разрезал ее на куски. Вспылил маленько. Это было совсем не смешно, видимо, это защитная реакция организма склоняла к черному юмору. И Артур понимал меня. Он никогда не пресекал, если я начинала хохмить на грани фола. Ну, я и не злоупотребляла его терпением. Уже возле Аниного дома он успел еще подкинуть работы техникам и обнадежил меня, что к утру у нас точно будут координаты Стеллы и Скоробея. «Тогда и возьмемся за них», — воскликнул Логов так бодро, точно и не рыскал весь день по городу. И мне даже не пришлось лукавить, чтобы изобразить воодушевление. Это дело затягивало меня все больше. Появление Скоробея выводило его на новый уровень, а вдруг было что-то другое, более страшное, чем серое уныние. И именно от этого Дина надеялась освободиться с его помощью. Когда я поделилась этим подозрением с Артуром, он согласился. Надеюсь, ее подруга в курсе. И Аня нас не разочаровала. Нервно оттягивая длинные рукава серого свитера, рыхлой вязки, она то и дело пугливо поглядывала на Артура. От волнения ее сероватые губы совсем посинели, и у меня закопошилось подозрение, что у девчонки не все в порядке с сердцем. Как бы ее удар не хватил от наших расспросов. Хотя с ней Артур был предельно ласков, почти нежен. Но Аню явно до сих пор потряхивало от мысли о смерти подруги. С этим не так-то просто сжиться, мне ли не знать. Ее мама, в которой поместилось бы с десяток таких, как Аня, очень смуглая армянка со свирепым выражением лица, при разговоре не присутствовала, потому что ее дочь была на год старше меня. Но не исключено, что мать подслушивала, и Аня тоже не упускала этого из вида, поэтому то и дело бросала на дверь настороженные взгляды. А потом снова со страхом смотрела на логово. На меня никто из них не обращал внимания, и это вполне устраивало. «У Дины был друг, Скоробей», — мягко проворковал Артур. «Ты с ним знакома?» Почему-то он сразу обратился к ней на «ты», как и к Лизе, хотя обычно не позволял себе фамильярности. Насчет Лизы я еще не поняла, но сейчас это показалось мне верным ходом. Ане нужно было почувствовать, что с ней рядом взрослый, умный человек, против которого она совсем ребенок, и поверить ему. Нервно дернув головой, она с силой потянула рукава. «Я только один и о нем слышала. Он типа художник». «Этот Скоробей взрослый парень, да?» «Ну, старше нас. Я так поняла, что он даже это, был женат». «В разводе?» «Ну, типа того. Или просто не живет с женой, я не знаю». «Давно они встречались с Диной?» Аня беспомощно закатила глаза, всем своим видом показывая, только мне и запоминать, кто с кем и когда. Но Логов не собирался сдаваться и смотрел на нее с терпеливой улыбкой варана, преследующего свою жертву. «Ну, месяца два», — произнесла она вопросительным тоном и впервые взглянула на меня. Точно я могла подтвердить это или опровергнуть. «Наверное, он рисовал ее. Дина же была очень хорошенькой». Ее голову пока не нашли, вспомнила я. Что он сделал с ее лицом? Если бесился от ревности, то изуродовал или не тронул. Почему-то мне казалось, что если я увижу мертвое лицо Дины, мне многое станет яснее. Это было слишком наивно, но хотелось, чтобы ее тело наконец собралось в морге, и судмедэксперт совершил бы над ним свой мрачный колдовской обряд. Аня уставилась на Артура в замешательстве. «Откуда вы знаете?» «Фотографию видел», — пояснил он невозмутимо. О том, что я встречалась с Диной на вписке, он умолчал. Впрочем, я и не ожидала иного. Артур мог болтать часами, но его невозможно было упрекнуть в том, что он разболтал что-нибудь важное. Главное, у него всегда оставалось на уме, а не на языке. «А-а-а», — протянула Аня с подозрением. Хотя ответ был нам прекрасно известен, Логов спросил с невинным видом. «Это Скоробей пригласил Аню на вписку?» «Не, кто-то другой. Девка. То есть девушка какая-то». «А тебя она не позвала с собой?» «Звала», — призналась она нехотя. «Только куда я?» И она с мученическим видом кивнула на дверь. «С такой мамашей не забалуешь», — Артур проговорил вполне серьезно. «Радуйся. Может, поэтому ты сейчас и жива». Ее и без того большие темные глаза так испуганно расширились, что стало ясно. Ни на какую вечеринку она теперь и сама ни ногой. «Дина сказала своей маме, что ночует у тебя. Ты сразу призналась, что этого не было, когда Елена Михайловна позвонила тебе. Я не говорю, что ты поступила неправильно. Как раз это был верный шаг». Но обычно подруги покрывают друг друга. Почему ты призналась ей? Она виновато шмыгнула и насупилась. Да прям. Я ничего ей не сказала бы. Мама трубку взяла. Кто просил, а? И потом стояла рядом. Что еще скажешь? Хотя, если вы говорите, что так и лучше вышло... Лучше, заверил Артур. Нам нужна абсолютно правдивая информация, чтобы мы могли распутать это дело. Ты же хочешь, чтобы мы поймали того, кто сотворил такое с твоей подругой? Маленький темный подбородок жалобно задрожал. И мне показалось, что ей не удастся вымолвить ни слова. Но Аня выдавила. Да. Значит, Анечка, пропел Артур, ты ничего не должна от нас скрывать. Да я и не... Она осеклась и опустила глаза. Голос ее прозвучал еле слышно. «Этот мужик — Скоробей. Динка говорила, что он на Арбате своими картинками торгует. Может, вы его там поймаете?» И взглянула на Артура с такой надеждой, что ему оставалось только поклясться. «Так и будет».